свидания, друг мой, до свидания. Мне так трудно жить и людям. Каждый шаг мой тебе страдания. Ах, в этой жизни счастья нет нигде. До свидания, догорит свечи. Как мне страшно уходить во тьму. Дать чужих и не дождаться встречи и остаться ночью одному. До свидания, без руки, без слова. Так и проще будет, и нежней. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не навек. Это, конечно, Есенин. Это Есенин вместе с Вертинским уже. Всего две строфы он оставил в своем последнем стихотворении. «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди». Он, наверное, раздумал о предназначенном расставании и встрече впереди. Он, наверное, тоже уходил в иной мир. Тот, о котором мы говорили в последних передачах. Какой-то иной мир, в который всегда уходят поэты. Как он верил. Микроспектральным методом, проведенным в лаборатории, установлено, что стихотворение написано кровью. Из экспертного заключения 15 июня 1992 года. Вы все, наверное, знаете эту невеселую историю. А я хочу сказать о тех вещах, которые удивляют меня. Не в Есенине, нет, в нашем отношении к нему. В России никогда не было никаких поэтов более популярных, чем Есенин и Высоцкий. Их, конечно, мы сегодня сравнивать не будем. Дело не в этом. Дело в том, что только они двое, потому что великую роль Пушкина в нашей поэзии мы понимали как раз тогда, в начале 20 века, уже в есенинские времена. До этого Пушкин воспринимался немножко по-другому. Ни Блок, ни Белый, ни Пастернак, ни Мандельштам, ни Ахматова. Никто не имел такой популярности в России, как Есенин. И, конечно, как отмечали многие, ни о ком, наверное, не было сказано столько изумительной пошлости. Сказано, написано, снято, сколько было о Есенине. Вот, наверное, это главные мои вопросы в этой передаче. Почему Есенин нам был так нужен? Ну, по крайней мере, нам 25 лет тому назад. Сейчас, за последние четверть века, уже непонятно совсем, кто и зачем, и кому нужен. Но вот это, ровно это, очень остро чувствовал Есенин. И все время, на мой взгляд, именно об этом пел, кричал, орал, хулиганил. Впрочем, слава богу, у каждого, наверное, свой Есенин. У кого почвенник, крестьянский поэт. У нас мы использовали песни на стихи Есенина в недавнем эфире. Помнит, может быть, кто-нибудь нам звонил, господин из Рязани, который сказал, что никакой другой Есенин нам не нужен. Нам нужен Есенин, поэт рязанской земли. Вот Есенин как лучшая реклама рязанщины. И все, и точка. А больше нам никакой Есенин не нужен. Мне больше нужен Есенин имажинист. Поздний Есенин. Есенин пророк и одновременно алкоголик, горький пьяница, бабник, растерянный человек, хулиган. В общем, Есенин, которого мучительно до боли не устраивал тот мир, в котором он жил. Мир, в котором родилась Москва Кабацкая. О которой сейчас почему-то высокомерно говорят. Да ну, деградировавший алкоголик. Это нам не надо сейчас. Потрясшая меня когда-то страна негодяев. Кто-нибудь помнит? Словом, какой Есенин вам нужен, дорогие радиослушатели? Какого Есенина вы знаете, помните? И что за тайну представляет собой этот человек? Ну, несомненно, самый популярный поэт России 20 века. Что он такое для нас? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Несколько слов Есенину, которого мы когда-то давно так любили. Ну, по крайней мере, молодыми. Для моего поколения слова Есенину практически всегда слова своей юности. Ну, нельзя было в юности без него. Может быть, и сегодня молодым что-то захочется сказать. 495, код города Москвы, 956-15-14. Я обманывать себя не стану. Залегла забота в сердце мглистом. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодея я не грабил лес. Не стрелял несчастный по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я ношу цилиндр не для женщин. С глупой страстью в сердце жить не в силе. В нем удобней грусть свою уменьшить. Я дружбы не имею, я другому покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. Я московский озорной гуляка. мой душу зверь алечит. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для зверей приятель я хороший, каждый стих мой душу зверя лечит. Я хожу в цилиндре не для женщин, в глупой страсти сердце жить не в силе. В нем удобней, грусть свою уменьшив, золото всадовать кобыле. Средь людей я дружбы не имею, я иному покорился царству. Каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану, прояснилась омуть в сердце мглистом. Оттого прослыл я шарлатаном, оттого прослыл я скандалистом. Впрочем, Москва кабацкая нам не нужна. А то бы в ней мы могли услышать причины и нашего пьянства, и страшно многого из того, что происходит с нами сейчас. Но как-то мало кто, кроме алкоголиков и заключенных, в последнее время слушает Есенина. Здравствуйте, Анна. Город Торжок, алло. Добрый вечер. Вы знаете, мы все любим Есенина. Поэта, лирика. Ну, потом вот у него вот... Но он не политик. И имел огромное несчастье родиться в такое время, вот в такое вот революционное можно время. Вас? А ведь очень трудно было поэтам. Потому что, ну... Кто куда, не знал куда вот преклониться, за что вот, ну как бы, ну что принять, и что вот, ну отвергнуть. И, наверное, это самое, ему сложно было. И большевики вот много чего творили, того, что не следовало бы, и расстреливали, и убивали там невиновных, в тюрьмы сажали. А разве можно такое вот понять? И, ну а что ему оставалось? Он, потом его вот оскорбляло, его называли христианским поэтом. А ведь он очень много читал. Но он себя считал народным поэтом. Спасибо и большое. Я считаю, что, конечно, ему трудно очень спасибо, было. Спасибо, Анна, было большое. Существовать в то сложное время. Ну, в то сложное время, я хочу сказать, всем ведь существовать было трудно. А что поэтам в наше простое время существовать нетрудно? Вот... «Страна негодяев». Я очень удивляюсь, почему ее в последнее время так мало ставят, вспоминают. Наверное, потому что она про сегодня. Вот один из персонала этого боевика. Это на самом деле такой лирический боевик. Просто поразительно актуальная форма маленькой пьесы. Комиссар из охраны железнодорожных линий по фамилии Чекистов. Вот что он, в частности, говорит. А народ ваш, говорит он Замарашкину, а Замарашкин представлен Есениным как сочувствующий коммунистам доброволец. Так вот, комиссар этот говорит: а народ ваш сидит бездельник и не хочет себе ж помочь. Нет бездарней и лицемерней, чем ваш русский равнинный мужик. Коль живет он в Рязанской губернии, ты католической не хочет ту жить. То ли дело Европа, там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что я хочу в уборную. А уборных в России нет. Ну, я просто... Побережу или не беречь. Странный и смешной вы народ. Жили весь век свой нищими и строили храмы божии. Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Ха-ха, что скажешь, Замарашкин? Ну, или тебе обидно, что ругают твою страну? Бедный, бедный Замарашкин. Замарашкин, черти что ты городишь чекистов. Чекистов. Мне нравится Околесина. Видишь ли, я в жизни был бедней церковного мыша и глодал вместо хлеба камни, но у меня была душа, которая хотела быть Гамлетом. Эх, глупая душа, Замарашкин! Ха-ха! Здравствуйте, Марина. Александр Геннадьевич, я хотела сказать, что я тоже пишу стихи. И для меня осень, вот это время осеннее, это символ Есенина. Вот, если можно, я процитирую буквально две строчки. Две есть можно. Такие слова. Осень Есенина, Пушкина осень, ты всех прекрасней, зим, лет и весен. Спасибо большое. Спасибо, знаете, Марина. Вот, спасибо, Марина. Я написал... Здравствуйте, Юрий Никифорович. Ну, ничего. Алло. Алло. Да-да, Юрий Никифорович. Здрасте, это Доронин Юрий из театра на Таганке. Я хотел вам рассказать очень интересно. Дело в том, что наш театр, это был первый театр, который поставил драматическую поэму Есенина, единственную драматическую, «Пугачев». И Юрия Петровича Любимова, тогдашнего руководителя театра, на это сподвинул друг Есенина. Тогдашнего и для меня единственного и пожизненного. Нет для меня никакой Таганки без Любимого. Ну, простите я меня. Я вас полностью поддерживаю. Я и ушел из театра, как только ушел Юрий Петрович. Ну вот, и Николай Робертович Эрдман был такой замечательный драматург. Мы знаем Николая Робертовича. Да, да, и вот он рассказывал, что когда Мирхольд взял Пугачева в постановку, но просил Есенина урезать поэму, но Есенин отказался. Но самое главное, там есть строчки, которые говорят о всей этой поэме по сей день. Человек в этом мире не бревенчатый дом, не всегда перестроишь наново. И самое интересное, что на репетицию спектакля приходили две сестры Есенина. И когда Юрий Петрович их там очаровал, чай там, конфеты, они сказали, что... А нас специально прислали и сказали, что отымут пенсии, чтобы мы охаяли этот спектакль. И, кстати, когда спектакль вышел, то сестры у них спросили, а кто больше всего из исполнителей похож на исполнение Есенинское? Они отметили Владимира Семеновича Высоцкого, который играл Хлопушу, и потом вот нашли эту запись с монологом. И еще мне хотелось рассказать одну, ну, просто потрясающую историю, которую нам рассказал Николай Робертович. Это когда Есенин получил какой-то гонорар за очередную книгу, и он шел по Москве такой радостный, с пачкой денег, немножко, как он говорил, мокренький, то есть выпивший, и навстречу ему идет Николай Робертович и говорит: Сергей, а в чем дело, ты такой радостный, веселый? Он говорит: да вот, я получил гонорар, вышла книжка, пойдем, значит, в кабак. И Николай Робертович ему говорит: Сереж, как тебе не стыдно, вот ты сейчас пьешь, гуляешь, А у тебя в Константиново, в Рязани нету света, нету керосина. И тогда Есенин говорит, точно. И они пошли с Николаем Борисовичем, купили бочку керосина. И через всю Москву катили ее на вокзал. И когда они прикатили ее на вокзал, оказалось, что в этот день поезд не ходит в Рязань. И тогда они решили эту бочку отнести Есенину домой. И когда они ее привезли к подъезду, вернее, перекатили, а Есенин жил тогда на 4-м этаже, рассказал Николай Иванович, они подняли ее на 4-й этаж. Здоровые были мужики, надо сказать. Ну да, и потом, когда подняли на 4-й этаж, Есенин говорит, да ну ее нафиг, и сбросили эту бочку с 4-го этажа. Пуля. Вот представляете, по рассказам Николая Ивановича, какой это был человек. Ну, спектакль, конечно, имел громадный успех. И я не забуду, пришел Эдуард Аврощич Шеварнадзе, он тогда был первый секретарь ЦК партии Грузии. Он посмотрел спектакль, пришел к Любимову в кабинет и говорит, ну что, к бунту призываете? Юрий Петрович спрашивает, а почему к бунту? Ну как же, вот какая у вас фраза в спектакле? Месть кровавыми щенками щерится. На что Любимов сказал, что нет, Эдуард Тарович, просто это спектакль о том, что любые бунты на Руси бессмысленны, и они всегда заканчиваются кровавыми и страшными жертвами. Вот что мне очень хотелось, извините, что занял столько времени, рассказать об этой гениальной поэме. Тем более говорят, что когда Есенин ее написал, то, как и Пушкин, в Константиново он прыгал от радости, хлопал себя по ляжкам и кричал «Ай да Есенин, ай да сукин сын». Спасибо большое, Юрий Никифорович. Я один раз стоял пешком на этом спектакле. И, конечно, помню вас. И напомню только, что Николай Эрнман был автором трагической пьесы, которая называлась «Самоубийство». И мандат. Пьеса называлась «Самоубийца». Ой, простите, «Самоубийца». И было второе название «Живой покойник». И, конечно, туда, в пьесу эту, вошла потрясшая его весть о самоубийстве Есенина в том числе. Хотя она, конечно, не об этом. Спасибо большое, Юрий Никифорович. Наоборот, вам спасибо, что уделили нам немножечко времени. Звоните нам, пожалуйста. Ярый поклонник вашей передачи. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Юрий Никифорович. В честь Эдуарда Амбросевича Шеварнадзе, подозрительно отнесшегося к Пугачеву, наша следующая музыкальная пауза. Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь серебристый светел, дальний плач толянки, голос одинокий и такой родимый, и такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая, где ты, моя липа, липа вековая? Сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув толянку, а теперь я, милой, ничего не значу под чужую песню. плачу, плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа, липа вековая? Значу под чужую песню и смеюсь и плачу, плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя лиха? Это был грузинский вокально-инструментальный ансамбль «Орера». Если кто не помнит, у них Есенин звучит не так, как у нас, не отрывисто. Он льется, утекает в иное царство. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Я звоню из Саратова. Вот, у нас в Саратове очень много творческих людей, вообще людей, любящих поэзию. Сейчас проходит есенинские чтения. Вот, так что Есенин, он по-прежнему любим, он по-прежнему нужен. «Страну негодяев» кто-нибудь читает? Возможно, при мне не читали. Игорь, скажите, пожалуйста, а много народу собирают чтения есенинские в Саратове? Ну, у нас... Честно, ну честно. Я просто, мне очень хотелось бы, чтобы много... Когда, как, 15, 20, 30, 40, ну, это в зависимости от залов и так далее. Спасибо большое, Игорь. То есть, как везде и всегда, просто толпы, толпы. Здравствуйте, Вячеслав. Нету Вячеслава из Калуги. Здравствуйте, Валентина. Алло. Алло. Город Сочи. Не слышу город Сочи. Здравствуйте, Александр из Москвы. Я думаю, россиянин, так как ген патриотизма заложен в нас, в каждом, и рано или поздно он дает о себе знать. Вот у меня лично через стихи Есенина он проявляет. Спасибо большое, Валентин. Я, знаете, что хочу сказать-то все время. Понимаете, какая штука? Ну вот ген патриотизма — это крестьянский Есенин, да? Крестьянский. А вот Есенин, который бочку с керосином, с Эрдманом катил, это какой-то уже совершенно другой Есенин. Я всю «Страну негодяев» читаю, когда выдается возможность. Замарашкин, но ты же должен щадить других. Номах – это главный бандит, романтическая фигура из «Страны негодяев», которую никто не решился поставить, даже на Таганке, никогда. Соберется кто-нибудь ставить, зовите меня, я буду просто аплодировать, нет-нет. Номах. Что другие? Свора голодных нищих. Им все равно, в этом мире немытом душу человеческую ухорашивают рублем. И если преступно здесь быть бандитом, то не более преступно, чем быть королем. Я слышал, как этот прохвост говорил тебе о Гамлете. Что он в нем смыслит? Гамлет восстал против лжи, в которой варился королевский двор». Но если б теперь он жил, то был бы бандит и вор, потому что человеческая жизнь — это тот же двор. Если не королевский, то скотный. Банды, банды по всей стране, куда ни вглядись, куда ни пойди ты, видишь, как в пространстве на конях и без коней скачут и идут закостенелые бандиты. Это все такие же разуверившиеся, как я. А ведь когда-то, когда-то веселым парнем до костей весь пропахший степной травой я пришел в этот город с пустыми руками, но зато с полным сердцем и не пустой головой. Я верил, я горел, я шел с революцией. Я думал, что братство не мечта и не сон, что все во единое море сольются, все сонмы народов и рас, и племен. Пустая забава. Одни разговоры. Ну что же мы взяли взамен? Пришли все те же жулики и те же воры, и вместе с революцией всех взяли в плен. Это написано закончено в 1923 году. Простите меня, Юрий Никифорович, что я так плохо читаю. Здравствуйте, Владимир. Город Краснодар. Да-да. Да, я вот хотел так сказать, что я не знаю, может, я не прав, я в основном Есенина сужу по его стихам, и, наверное, в основном как раз по его поздним стихам. Ну, я могу сказать, что Есенин, на мой взгляд, лично был просто бабник и шмунтяй, ничего более. Все его стихи сводятся к одному и тому же. Да вот уже, вот, попробуйте почитать «Москву кабацкую», Пугачева. Спасибо большое. А и бабник и слюнтяй Есенин, он нам не нужен? Как бы мы, в общем, не бабники, не слюнтяи, не алкоголики. Как-то на его фоне хорошим легко выглядеть, особенно после какого-нибудь сериала, где только бабник, слюнтяй и алкоголик. Может, на вас не стихи, а господин Безруков из сериала влияет. Ну, не он, конечно, сам, а авторы, режиссеры. Как бы, может быть, все время воплю я или пытаюсь вопить. Он потому и нужен так. Так проклинаем, что он — это мы, квинтэссенция наша, выражение чего-то такого, чего без него душа человеческая в годы революции после них до выразить не могла. Но это так, всего лишь размышление. Здравствуйте, Александр. Город Москва. Есть еще у нас? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Саш. Я держал вас весь эфир. Простите меня, пожалуйста. Нет, все в порядке. Сейчас в многих интеллигентских семьях к Есенину относятся довольно холодно на фоне других его поэтов-современников, на фоне другого Серебряного века. Существует вообще такой стереотип, что из поэтов того круга Есенин пьяница и бабник. Да, и слюнтяй, и бабник. И ему многие не могут простить, например, что все-таки он написал первую революционную поэму еще до блока, до 12 блока ему. И многие просто изредка только вспоминают «Черного человека» как единственную достойную вещь, которую Есенин когда-либо написал. В общем, это отношение, ну, можно долго говорить, откуда взялось это отношение, но сейчас Есенин мне кажется, очень актуален просто по той причине, что это это не крестьянский поэт, это не Клюев с, и это не Клюев с его действительно народной крестьянской поэзией. Он его проклял, Есенин, прямо в ключах Марии, извините. Да, Есенин, на мой взгляд, гораздо более талантливый, своеобразный, совершенно гораздо более удивительный поэт, чем Клюев. Спасибо, Саша. Есенин. Я, знаете что, тут несколько человек московских, потому что я старался пропускать иногородние звонки, не дозвонили сегодня до эфира. Я предлагаю все-таки послезавтра продолжить этот разговор, и поэтому всех приглашаю оставаться на связи с нами, звонить в четверг во время следующего эфира. А хочу я сказать две вещи. Вещь первая, ну, в качестве гипотезы, рабочей. Может быть, мы так остро относимся к Есенину по той простой причине, что мы не хотим узнавать себя, знакомиться с самими собой, ну, тихими или громкими пьяницами, тихими или громкими бабниками, тихими или громкими патриотами, которые только петь не умеют, и поэтому за песнями все время обращаются к Есенину. Может быть, он отпер вот этим самым ключом Марии то, что никак не отпирается в наших душах и до сих пор не отпирается. Поэтому хоть он 100 лет назад вот в этой самой стране негодяев пишет: пришли те же жулики и те же воры, и вместе с революцией всех взяли в плен. Может быть, все то, что с ним творилось, объясняет, почему это произошло. Может быть, даже он и хотел, знаете, как пьяница, показать: вот видите, что с дядей творится. Вот видите, что сделал с ним этот мир. Не повторяйте этих ошибок. Но мы могли только почему-то ему так же пьяно подпевать. Я этот вопрос вешаю в воздухе, просто вешаю. И вешаю до следующего эфира. Огромное спасибо всем небезучастным. Спокойной ночи. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядания золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Мне. Yeah.